Скрипнула дверь за спиной, вышел Лас. Смущенно уставился на меня, потом покосился на Костю. Костя покачал головой. «Не вовремя», — оценив ситуацию, сказал Лас. «Извините, уже ухожу». «Стой!» — сухо произнес Костя. «Ты очень даже вовремя». Лас застыл. Я не уловил приказа в голосе Кости, но он, похоже, был. «Натурный эксперимент», — сказал Костя. «Гляди, как это делается». Он сильно встряхнул дипломат, замки послушно открылись, чемоданчик раскрылся, и из него тяжело, солидно вылетела книга. «Фуаран». Переплет и впрямь был кожаный, серовато-желтый, и уголки заделаны медными треугольниками, а еще затейливый замочек, не дающий книге раскрыться. Костя поймал книгу одной рукой, с удивительной ловкостью раскрыл, будто не фолиантом в пару килограммов весом орудовал, а газету разворачивал. Выпустил дипломат, звонко грохнувшийся о бетон. «Здесь в основном всякая лирика», — ухмыльнулся Костя. «Хроника неудачных экспериментов. Рецепт в конце. Он совсем простой». Свободной рукой Костя достал из заднего кармана джинсов металлическую фляжку, отвернул колпачок и капнул прямо на раскрытую страницу. Чего я жду? Что он собирается сделать? Все во мне сейчас кричало «Атакуй!» Пока он отвлекся, бей в полную силу! Да я ждал, завороженный зрелищем. Капля крови исчезала со страницы, таяла, исходила бурым дымком. А книга... Книга начала петь. Давящий звук, похожий на горловое пение. Вроде и человеческий голос, и нет в нем ничего осмысленного. «Тьмой и светом», — сказал Костя, глядя в открытые страницы. Он видел там что-то недоступное мне. «Ом Мриганкандата Гаури, Аучитьетхвани, моей волей, Мокша Гаури». Голос книги, у меня не было сомнений, что звучит именно книга, стал сильнее. Заглушил голос Кости, слова заклинания, и русские, и те древние, на которых был написан фуаран. Костя повысил голос, будто пытался перекричать книгу. До меня донеслось лишь последнее слово, опять «Ом». Пение прервалось на резкой диссонансной ноте. За спиной выматерился Лас и спросил, что это было? «Море», — ухмыльнулся Костя. Нагнулся, поднял дипломат, спрятал туда и книгу, и фляжку. Целое море новых возможностей. Я повернулся, уже зная, что увижу. Прищурился, ловя зрачками тень собственных ресниц. Посмотрел на Ласа сквозь сумрак. Аура неинициированного иного была совершенно явственной. Добро пожаловать в нашу дружную компанию. Вот так это работает на людях, сказал Костя. На лбу у него выступили капельки пота, но он выглядел очень довольным. Вот так. Так чего же ты хочешь? Спросил я. Я хочу быть иным среди иных, сказал Костя. Я хочу, чтобы все это прекратилось. Светлые и темные, иные и люди, маги и вампиры. Все станут иными, понимаешь? Все люди на свете. Я засмеялся. Костя, ты потратил 2 или 3 минуты на одного человека. Ты в ладах с арифметикой. Здесь могло стоять 200 человек, сказал Костя. Они все стали бы иными. Здесь могло стоять 10 000. Заклинание действует на всех, кто находится в моем поле зрения. Но все равно через 1.5 часа с космодрома Байконур стартует к МКС очередной экипаж посещения, сказал Костя. Я думаю, что космическому туристу из Германии придется уступить мне место. Секунду я молчал. осмысливая его слова. Я буду тихо сидеть у иллюминатора и пялиться на Землю, произнес Костя. Как и положено космическому туристу. Я буду смотреть на Землю, размазывать по бумаге кровь из фляжки и шептать заклинания. А далеко внизу люди будут становиться иными. Все люди, понимаешь? От младенцев в колыбелях и до стариков в креслах-качалках. Сейчас он казался совсем живым, совсем настоящим. Глаза горели не вампирской силой, а обычным человеческим азартом. Антон, ты ведь и сам об этом мечтал, верно? Чтобы не стало больше людей, чтобы все были равны. Я мечтал, чтобы все стали иными, сказал я. А вовсе не о том, чтобы не стало людей. Костя поморщился. Брось. Это все словесная эквилибристика. Антон, у нас есть шанс изменить мир к лучшему. Этого не могла Фуаран. В ее время не было космических кораблей. Этого не могут Гессер и Завулон. У них нет книги. А мы можем. Я не хочу никакой власти, пойми. Я хочу равенства, свободы. Счастье для всех. Даром, спросил я. И чтобы никто обиженный не ушел. Он не понял, кивнул. Да, счастье для всех. Земля для иных и никаких обид. Антон, я хочу, чтобы ты был со мной. Встань на мою сторону. Это замечательная идея, воскликнул я, глядя ему в глаза. Костя, да ты молодец.